Мы неслись со всех ног. Настолько быстро, насколько позволяла перестрелка. Почему-то я нисколько не удивилась, увидев среди полицейских шлемонавтов Августа. Бой шел за каждый угол в коридоре, за каждую комнату, а нам надо было прорваться в подвал. Орки. Те самые орки, которых обучали стрельбе. Это хорошо, что орки. Эльфы стреляют куда лучше, а эти палят в белый свет, как в копеечку. У меня кончились патроны. Август бросил мне магазин. Запасливый. Сам он стрелял редко, но убойно. Макс как-то обозвал его любимый пистолет ручным противотанковым орудием. Сама я сейчас предпочла бы любимый ствол Макса, его абордажный пистолет-пулемет. На всю жизнь запомнила, что по оркам лучше бить очередями. Я скатилась с лестницы, очень удачно скатилась. Даже не пришлось отламывать второй каблук. Оба отлетели сразу. Дверь бронированная. Ну, это к Макинби. Когда внезапно стало тихо, я даже решила, что оглохла. «Что там?» — спросила я у спускавшегося Йена. «Все побежали», — сказал он. «Я вызвал подкрепление. Деваться им некуда. Дороги перекрыты». Замок Август не взломал, а открыл отмычкой. За дверью обнаружилась каморка 2 метра. На полу лежал связанный мужчина. Живой. «Мэтт Ахири?» — спросил Август. «Воды дайте», — ответил тот. Грохнуло так, что я машинально упала лицом вниз. Грохнуло и заревело. Пол пошел трещинами, где-то посыпались камни. Пахнуло острым, с характерным парфюмерным запахом, жаром. Стены задрожали. Светопредставление длилось пару минут. Потом рев стал удаляться, и я поднялась и побежала наверх. К тому моменту, как я перебралась через обгорелые завалы, ловить было нечего. Я стояла, задрав голову, и смотрела на яркое солнышко, стремительно уходящее ввысь. Красивый сад выгорел полностью. И парк тоже. Пламя выхлестнуло за ограждение, но, похоже, соседние дома отделались только выбитыми стеклами и сорванными крышами. Часть машин на улице валялись перевернутыми. Август и Йен вывели Мэтта Ахири. Он тоже посмотрел в небо и выругался. «Что это было?» — спросил Август. «Корабль». Мэтт сплюнул. «Сами не поняли, что ли?» «Старый дельфин. Потому и засрал тут всю округу выхлопом». «А», — равнодушно сказал Август, — «далеко не уйдет. Там двигло хорошее, родное. А у меня на внешней станции 2 перехватчика». Мэтт хохотнул и согласился. «Тогда да, далеко не уйдет». Когда взлетел второй корабль, я почему-то даже не удивилась. «Да и далеко он стартовал. До нас даже ударная волна не дошла». Йен неподалеку с кем-то общался по голосовой связи. Поговорил, грустно посмотрел на меня. Я так и думал, что нам Хенту Ахири и ее малахольного любимчика подсунули ради отвлечения внимания. Бейкера из больницы украли 2 часа назад, а князь с боем забрали из изолятора только что. Крюгер рвет и мечет, опять нападение на полицию, Танира уже во всех новостях гремит. Там 200 орков было точно. И вся эта банда сейчас разбежалась по городу. Боюсь, что Бейкер и Князев как раз на 2-м корабле. «А я боялся, что Бергу совсем нечего делать будет», — сказал Август удовлетворенно. «Какому Бергу?» — оживился Мэтт. «Тому самому». «И что он там делает? Командует?» «Я, по-вашему, поставлю корабли на дежурство без командования?» «Ха!» — только и сказал Мэтт. «Тогда они не то что далеко, они вообще никуда не уйдут». «Нисколько не сомневаюсь», — подтвердил Август. На космодром мы полетели все вместе, едва втиснувшись в маленькую залию. Я украдкой косилась на Мэтта и Аннабелл. Она не сводила с мужа сияющих глаз, касалась его рукой, иногда на секунду прислонялась к плечу. Он отвечал сдержанной, но такой нежной улыбкой, что сердце сжималось. Крюгер, который, естественно, не мог пропустить события, из-за которого мы едва не опоздали, пыхтел и бурчал, решив, что все незаконно, а ему теперь нас покрывать. Мы с Августом, понятно, помалкивали. Пусть будет сюрприз. Посадочную площадку к нашему приезду освободили и оцепили. Здание космопорта частично закрыли для всех, кто не имел отношения к делу. На парковке уже стояло несколько спецмашин, сверкая маяками. За посадкой мы наблюдали через бронированные окна диспетчерской. Все прошло, как на учениях, гладко и мирно. Корабли садились парами, перехватчик, грузовик. Едва заглохли двигатели, к ним устремились машины космодромной службы безопасности. Нас попросили спуститься вниз, к парковке, чтобы передать задержанных и встретить экипажи перехватчиков. Из первой же машины бодро выскочил Макс, повседневная джедайская форма, крепко завязанный в хвост волосы, чуть скучающее лицо. А из второй с достоинством выплыла смутно знакомая фигура в форме гражданского пилота. И Август сказал Крюгеру: «Эту не трогать. Она засланный казачок». То есть... Крюгер не знал такой идиомы. «Когда вы допрашивали арбалетчика, меня интересовал лишь один момент. Где он видел объявление гранта? Я тут же бросил объявление, что опытный пилот ищет работу. Так, я внедрил в банду двоих надежных людей. Точнее, мы поняли. Вслед за пилотом вышел эльф. Я глазам своим не поверила. По ровным плитам вышагивала, зажав под мышкой тросточку, та самая баба Лиза. Вот только не была она ни старушкой, ни инвалидкой. Танцующая легкая походка, гордо вскинутая голова, на полшага позади почтительный, но очень хорошо знающий себе цену эльф. Рослый, коротко стриженный, в полувоенной куртке и летных штанах. Лорд Рассел Скангу давно хотел проверить на практике, получится ли из эльфа пилот корабля, добавил Август. Мисс Элизабет Корни учила этого парня сама, и результатом довольна. Когда ей предложили выбрать себе помощника, она выбрала его. Он и пилот хороший, и стрелок замечательный, что на бандитском корабле, сами понимаете, не лишний навык. «Да», — пробормотал Крюгер, пристально глядя на эльфа. «Как его зовут-то хоть?» «Джон Смит», — ответил Август. «Самое распространенное имя». Крюгер издал короткий стон. Из космодромных машин вынимали бандитов. Толстую женщину, кое-как переставляющую ноги тумбы. Надо же! А леди все-таки движется. Низкорослого, уродливого, плечистого мужчину с синяком наполовину физиономии. Гранта, надо полагать. Бейкера, Князева. Были и другие. Обслуга, наемники. Макс и баба Лиза подошли к нам одновременно. «Мисс Корни», — Макс изобразил полупоклон. «Сэр», — она ответила тем же. «Мисс Корни, чрезвычайно признателен. Без вас мне пришлось бы тяжелее». «Верю. Вы, сэр, видно, что военный. Только если бы я хотела, я бы такого жару вам задала». «В связи с чем имею деловое предложение». «Не желаете ли вы переехать на Сонна и возглавить курс для молодых пилотов? Разумеется, вы будете играющим тренером». Баба Лиза кокетливо вскинула бровь. «А что?» «И пойду, пожалуй. Особенно, если этот чудесный экзоскелет останется у меня». «Сэр», — она повернулась к Августу, — «это же чудо, что такое? Я совершенно не чувствую его, и нога как настоящая». «Секундочку», — вмешался Крюгер. «Давайте-ка кое-что уточним. Вот эти корабли...» «Перехватчики?» — будничным тоном спросил Август. «Мои. В аренде. Так-то они на балансе у генерала Рублева. Взял для проведения учений на Кларионе. Но у меня учения через полтора месяца, и Берг выпросил их в субаренду для учений на Сонна. Что еще вас беспокоит?» «Дельфины», — мрачно заметил Крюгер. «Все понимаю. Спасибо за помощь. Но с ними у нас очень, очень большие проблемы. Вы не имели права их задерживать». «Почему?» В один голос изумились Макс и Анабелла Хири. Переглянулись, засмеялись, и Макс пояснил. «К вашему сведению, Крюгер, это мои корабли. Куплены вчера у собственника Мэтью Ахири, точнее, у его супруги, имевшей доверенность на продажу. Я взял их для коллекции. Решил пригнать с Сонна большой грузовик для перевозки, ну и заодно перехватчики отвезти. Только встал на внешней станции, гляжу... А мимо моя собственность чешет. Угнали какие-то сволочи мои корабли. Я их и вернул. Готов даже временно оставить в вашем распоряжении для сбора улик. Но временно. И учтите, что не я потребовал посадить на планету корабли с неэкологичным типом двигателя, а вы. Не ждите, что я после этого стану платить штрафы за загрязнение при старте». Крюгер только глаза закатил. Задержанных распихивали по спецмашинам полиции. Бейкер перехватил мой взгляд и внезапно забился в руках копов, крича: «Я не убивал его! Слышите, я не убивал Джона Смита!» Он вопил до тех пор, пока за ним не закрылась дверца. Мы попрощались с Крюгером и Йеном, с которыми уехали баба Лиза с ее верным эльфом, и вернулись в залию, подхватив Макса. Наше дело сделано. Говорят, что только Вселенная началась из одной точки, а все остальное рождается в стечении многих обстоятельств. Наша банда складывалась много лет. Как водится, один человек познакомился с другим, а тот представил его своим друзьям. В это время третий человек попадает в переплет, оказывается в тупике из законов и морали, проламывает стены и понимает, что терять ему больше нечего. Четвертый с рождения считал, что весь мир ему должен, а пятый просто любил четвертого. Сьюзен Бейкер очень любил рассказывать всем подругам, какой у нее счастливый брак. С будущим мужем, Стивеном Бейкером, она познакомилась, когда училась в колледже искусств в Дели. Она была студенткой, он известным на тот момент галеристом-неоклассиком. И его уговорили прочитать курс лекций по шоу-менеджменту. Стивен Бейкер а ту пору был чертовски хорош с собой, дьявольски удачлив и демонически обаятелен. Его звезда только-только восходила. Молоденькая Сьюзен решила, что непременно заполучит этого роскошного самца. Ее не отпугивали рассказы о его сексуальных похождениях. Почему-то она считала, что уж ей-то он изменять не станет. А Стивен, само собой, не обращал на нее внимания. Да мало ли в его жизни смазливых студенток. Была бы, очевидно, талантливая художница, еще никому неизвестная, другое дело. На такой можно и нужно жениться там, где поймаешь. А зачем ему очередная администраторша, пусть и с выраженными задатками лидера? В год, когда Сьюзен закончила колледж, Стивен ощутил себя по-настоящему богатым человеком. Он приобрел 4 квартиры в Гонконге, в одной жил, 3 рассматривал как выгодное вложение капитала. Его галерея считалась модным местом. Из 2 его любовниц одна была внучкой прославленного художника, вторая — сумасшедшей, но популярной поэтессой. Он мог позволить себе все, что хотел. Он приобрел дополнительную площадь для галереи, задумав перестроить здание. Под это дело расширил штат и в числе прочих новобранцев принял вчерашнюю выпускницу Сьюзен. Надо сказать, она не очень-то ему глянулась, но подкупила восторженным рассказом, мол, вы читали у нас лекции, и я с тех пор только и мечтаю работать у вас. Вы — гений современности. Какой мужчина устоит перед лестью? А через год он покатился вниз. Поэтесса умерла в расцвете юности, утонув в ванне. Полиция затаскала Стивена на допрос, вообразив, будто он убил ее из ревности. Объяснить нормальному человеку, что ревновать откровенно сумасшедшую женщину, жившую в своей реальности, глупо и неконструктивно, Стивен смог, но лишь спустя полгода. Внучка художника бросила его сама, решив, что он убьет и ее тоже, точно так же. А она с детства боялась утонуть в ванне. Финансовые дела пошатнулись. У Стивена больше не было времени и сил вести необходимый образ жизни. На годик он еще и запил. Тут-то Сьюзен и показала себя. Она стала ему лучшим другом, помощником, утешителем, нянькой, а потом и строгим контролером, когда Стивен пошел лечиться от алкоголизма и нуждался в моральной поддержке. В конце концов, Стивен от отчаяния переспал с ней, не зная, что Сьюзен уже год принимает препараты, которые повышают вероятность зачатия. Она забеременела. Стивен понял, что терять ему нечего, и женился. В положенное время родились близнецы. Сьюзен Бейкер всем и каждому рассказывала, какая у них идеальная семья. Рассказывала с жаром, достойным лучшего применения. Она оставила работу и стала домохозяйкой. Стивен Бейкер в это время уверенно шагал к разорению. Вскоре после рождения детей он навсегда закрыл галерею, продал одну из квартир, изложил 2 других, раздал долги, а на остаток приобрел хорошо походивший малотоннажный грузовик. Через 3 года у него было 4 кораблика и полностью выкупленное имущество. К тому моменту выяснилось, что младший из близнецов, несомненно, имеет талант живописца. Мечта Стивена Бейкера — воспитать новую звезду — сбылась в самой приличной форме. Его сын подавал надежды. Будучи человеком властным, он намеренно избегал общения с младшим сыном, чтобы не задавить его авторитетом. Талант нужно растить нежно. При этом он тратил бешеные деньги на его учителей, на натуральные материалы для рисования, на экскурсии по музеям и всю мыслимую культурную подготовку. Поскольку мальчишек двое, Стивен, не желая раздоров, то же самое давал и старшему из братьев, хотя тот и был, очевидно, бездарен. Разумеется, все решения он обсуждал с женой. Да, они не спали вместе очень давно, но Стивен считал, что их семья — это партнерство. Они спаяны общей целью — вырастить талант. Сьюзен так не считала. Да, в конце концов, она не для того замуж выходила, чтобы жить ради детей. После родов ее внешность стала яркой. Сьюзен хотела внимания и поклонения, а ее низвели до положения служанки при будущем таланте. Назло мужу она стала переманивать младшего сына на свою сторону, настраивала его против отца и брата, а старшего сына настраивала против младшего, тайком поощряя его ссоры и драки с братом. Сьюзен даже позволила себе парочку романов на стороне. Как она себя твердила, просто чтобы компенсировать невнимание со стороны мужа. Одним из ее любовников был странный человек, очень странный и опасный. Пауль, так он назывался. Расстались они друзьями, и на прощание он дал ей код посредника со словами: «Будут проблемы? Звони, решим». И почему-то Сьюзен ни секунды не сомневалась, что решения Пауля будут радикальными и окончательными. Потом она узнала, что муж не верен ей. И кто же донес на него? Папашкин любимчик, Бернард. Сьюзен так торжествовала, что не расстроилась из-за Адюльтера. Она тоже давно не любила мужа, и ее тяга к нему объяснялась желанием отомстить за свои несбывшиеся надежды. Точку в их браке поставил невинный разговор. Сьюзен устала жить, экономя каждый грош. Из трех квартир, которые принадлежали мужу, две пустовали. Стивен заложил их однажды, потом выкупил и больше никак не вовлекал в финансовый оборот. Сьюзен потребовала, чтобы муж продал их, в крайнем случае сдал в аренду. Ну сколько можно жить в нищете, когда все деньги расходуются только на обучение детей? Стивен спокойно поглядел на нее и ответил: «У меня только одна квартира, та, в которой мы живем. Те апартаменты, о которых ты говоришь, принадлежат Бернарду. Я давно переписал их на него. Ему понадобятся деньги, когда он вырастет. Живопись требует больших вложений, а популярность еще больших». Сьюза напешила. «А Адам, ты забыл, что у тебя двое детей?» Стивен пожал плечами. «Адам получит мое дело. У него есть деловая хватка. Когда Бернард придет в профессию, я передам фирму Адаму, а сам буду менеджером Бернарда. Я смогу уберечь его от ошибок, которые делают все начинающие». Сьюзен только и спросила: «А я? Обо мне ты подумал?» Стивен непритворно удивился. «А тебе? Сьюзен, ты уже большая девочка и можешь сама о себе позаботиться. У тебя есть хорошее образование, ты вполне можешь найти прекрасную работу. Кстати, если тебе надоело экономить, почему бы не поискать работу прямо сейчас?» Сьюзен не стала искать работу. На деньги мужа она наняла частного детектива и быстро раздобыла доказательства супружеской неверности Стивена и подала на развод. Стивену пришлось отдать ей единственную свою квартиру на земле и выплатить значительные алименты с условием, что она отдаст ему сыновей. Сьюзен только посмеялась. «Уговаривай сам». И вновь отцовский любимчик не подвел ее. Бернард отказался расставаться с матерью. Зато Адам внезапно заявил, что хочет жить с отцом, потому что ему надоел брат. А Стивен уехал на Таниру, забрав Адама. А Сьюзен осталась на земле с Бернардом, которого презирала. Она не могла запретить ему занятия живописью, но никакой моральной поддержки мальчик больше не имел. Лишь когда она узнала, что сын втайне от нее встречается с отцовской роднёй и все больше склоняется к мысли переехать к отцу, она спохватилась. С тех пор жизнь Бернарда превратилась в ад. Сьюзен умело играла роль одержимой мамочки. Сначала играла, потом втянулась. Оставшихся от мужа денег вполне хватало, чтобы вести разумную светскую жизнь, которая и стала новой профессией Сьюзен. Женщина была красива, имела давние связи в богеме, иной раз на этих связях зарабатывала. Через год после развода она создала маленькое агентство, подбиравшее девушек для арт-сопровождения. В этом-то агентстве в один прекрасный день и появилась Хэриет Джонс. Несмотря на юные годы и провинциальное происхождение, девушка была истинной находкой. Никаких моральных запретов, никакой совести, лишь желание выслужиться. Сьюзен занималась ею сама. Она заставила девушку ходить к репетиторам, исправляя произношение и вырабатывая хорошие манеры. Она выводила ее в лучшие шоу, знакомила с самыми нужными людьми, и Хэриет не подводила хозяйку. Какие бы блага ни сулили ей любовники, Хэриет оставалась верна Сьюзен. А потом Сьюзен нашла ей мужа, богатого старика, жившего на Танире. Она сказала Хэриет: «Выставочная карьера коротка. Тебе надо подумать о будущем самой или довериться моему выбору. Может, мистер Ахири и не молод, зато у него самое красивое поместье на самом красивом курорте. Поверь, это лучшее, что тебе светит. Ты скоро войдешь в танирское общество молодой, богатой, респектабельной вдовой». Хэриет уже знала, что хозяйка не подает милостыню. «Что от меня требуется?» — спокойно спросила она. «Мы сменим тебе имя так, что нигде не останется записи об этой перемене. Никто не узнает, что ты работала в арт-сопровождении, но мы с тобой, конечно, останемся подругами». Хэриет Джонс захотела, чтобы ее звали Хентой Софией. Хента София Паркер. Неплохо звучит. Через месяц она стала миссис Ахири. Брак против ожиданий ей нравился. Старый эксцентричный муж был забавным и не жалел денег на жену. Сьюзен даже пару раз скрипнула зубами. Надо было самой захомутать этого старикашку. Правда, он хотел жениться на бесплодной. У него уже было много детей, со всеми разругался, кроме младшего, Мэтта. Тот умел сносить отцовские выходки и при этом был хорошим дельцом. Старик гордился им. Хэриет Хента ненавидела пасынка и жаловалась Сьюзен, а та отвечала: «Терпи, тебе же надо прописаться в обществе, тебя никто не примет, если ты рассоришься с Мэттом». Этот брак для Сьюзен был чем-то вроде вложения капитала. Она не знала еще, как можно использовать Хенту, но считала, что надежный якорь на Танире, знаменитом курорте, ей пригодится. Не стоит забывать, что именно на Танире проживали бывший муж и сын Сьюзен. Она сама себе твердила, что второе обстоятельство не сыграло никакой роли в ее решении. Ну, совершенно никакой. Мотивы были другие. Только вот эти мотивы никак не придумывались. Хента исправно докладывала Сьюзен, как поживают Стивен и Адам. Стивен не женился второй раз, и не слыхать было, чтобы крутил романы. Выглядел презентабельно, но женщинами не увлекался. Сьюзен уже подумывала, как бы устроить бывшему подлянку. Просто чтобы помнил, кого он обидел. Например, можно было дождаться, пока Хента овдовеет. Благо, ее старикашка весьма обнадеживала в этом плане. Хента вскружит голову Стивену, она умеет, выведет в общество, а потом бросит, посмеявшись. Повод для знакомства нашелся быстро. Хента сказала, что у ее мужа есть два старых корабля, не знает, куда девать. Сьюзен подсказала предложить их Стивену. Пока она думала, жизнь выбросила коленце. Да не одно. У Сьюзен самой пошатнулось здоровье. Она даже едва не впала в депрессию. Бернард отдалился и явно завел себе женщину, что возмущало Сьюзен до глубины души. И женщина, и скрытность сына. Как посмел. Его обязанность безответно любить мамочку. Внезапно умер старик Ахири, оставив Хенту вдовой, только не богатый и благополучный, а во всем зависящий от пасынка-наследника. А Стивен не купился на соблазнительные корабли. Он вообще отошел от дел, передав фирму сыну, и все чаще летал на землю. тут у него осталась родня, вроде бы все понятно. Только в эти же дни у Бернарда случались какие-то выставки, и его никогда не бывало дома. Затем разразился колониальный кризис, чувствительно задевший Таниру. И тогда Сьюзен позвонил старший сын. Как все матери-пройдох, Сьюзен заблуждалась относительно истинных чувств сына. Ей казалось, Адам наконец-то осознал, какую глупость совершил, уехав с отцом. А сын не спорил. Нет. Твердил, что скучает. Но чертов кризис. Стоит отвлечься, и он нищий. Он и так нищий. Отец последние годы совсем запустил дела. А тут еще невезение. Сьюзен подумала, что он еще больше полюбит маму, если получит от нее приятный подарок. Она помогла ему раз, другой. Она внезапно открыла в себе интерес к грузоперевозкам и даже завела соответствующие знакомства. Тогда-то ей пришла в голову простая схема. Орки-рабы всегда в цене. Их покупают люди особого сорта, но ведь Сьюзен нет нужды общаться с ними напрямую. У нее есть весьма приятный знакомый, который возьмет на себя эти трудности. А от Сьюзен потребуются только регулярные поставки качественного товара. Качественного – это значит, что орки должны уметь говорить на федеральном, владеть минимальными навыками боя и быть послушными своим командирам людям. Проще всего было воровать орков с их родины. А что? Их там все равно больше, чем нужно. Плодятся, как обезьяны, да они и есть обезьяны, даром что говорящие. Само собой, дуриком на эту планету не попадешь. Надо дать на лапу кому следует. У Сьюзен нашлись связи и в военном министерстве, так что ей дали контакт разумного офицера на базе, запиравшего орочью родину от воров. Корабли для перевозки у нее были. Адам, родненький сыночек, уж, конечно, он не откажется от такого выгодного контракта. А что контракт незаконный, так можно подумать, он слова такого контрабанда никогда не слыхал. Для первичной дрессировки и передержки орков вполне подходило поместье Белая гора, куда Сьюзен так удачно внедрила Хенту. Однако Хента впервые в жизни устроила бунт. Она, видите ли, влюбилась в молодого человека из хорошей семьи. Путем несложных изысканий Сьюзен выяснила, что речь о Шурине Мэтта, пасынка Хенты, некий Джон Холден, смазливый бездельник и прохиндей. «Ничего-ничего», — подумала Сьюзен про Хенту, — «ты ко мне еще приползешь». И точно. Месяца не прошло, как Хента рыдала в монитор, объясняя, что у ее возлюбленного беда. Его разорил некий принц, жить не на что, а Мэтт не дает. В общем, она поговорила с Джоном, он посетовал на судьбу, но припомнил, что в истории даже принцы бывали, каким приходилось уходить в леса и заниматься честным распоем. Сьюзен не стала напоминать, что принцы эти были самозванцы. Пусть Хента бредит своей романтикой, тем покорнее будет. Начало обнадеживало. Адам еще подобрал хорошего программиста, который подделывал ему все документы и теперь вовсе не боялся разоблачения. Деньги потекли рекой. А потом смерть обманула Сьюзен. Стивен умер буквально за несколько часов. Утром еще строил планы, а днем его не стало. И Сьюзен поняла, что жить-то, в общем, незачем. Тут-то и выяснилось, что мужа она не знала. Пока она копала яму под него, он восстановил отношения с Бернардом, пользуясь старыми знакомствами, помог ему начать карьеру. А Сьюзен еще удивлялась, как у такого слизняка так легко все получается. Но самое ужасное, что он оставил Бернарду кусок земли. Адам и не думал возвращаться к мамочке. А тут и Бернард собрался уехать. Болела она давно, но врачи сказали, легкая форма, вылечивается без последствий, можно не особо беспокоиться. Сьюзен, однако, воспользовалась этим поводом и накрепко уселась в инвалидное кресло. «Ха-ха! Стивен, не удалось тебе обмануть меня! Никуда твой любимчик не денется! До могилы будет за мою юбку держаться, а я еще спляшу на его похоронах». Но возраст уже был не тот. Сьюзен подвело собственное тело. Она никогда не отказывала себе в гастрономических радостях и буквально за месяц умудрилась разъесться так, что ходить и вправду стало тяжело. Сьюзен не узнавала себя в зеркале и понимала, что если она в таком виде покажется на люди, та же Хента перестанет с ней считаться. Люди, живущие инстинктом наживы и власти, не уважают больных, стариков и инвалидов. Тогда Сьюзен перестала выходить из дома. Хента позвонила ей. У ее любимчика Холдена был день рождения, пригласила приехать. Сьюзен высокомерно ответила: «Хента, леди не движется. Кому надо, сам приедет, а я не собираюсь скакать по планетам. Твой Холден нищий. Кто он такой, чтобы я к нему летела?» Может быть, Хента и обиделась, но Сьюзен верно выбрала тон. Дрянная девчонка даже пикнуть не посмела. А в августе позвонил Адам и сказал: «Мамуля, у тебя ведь разные знакомые есть. Подумай, кому можно продать идею?» И изложил такую идею, что Сьюзен разом поняла — это ее шанс. Последний. Фантастический. Она соглашалась с Адамом, что надо знать меру. Не стоит грабить банки и объявлять себя императором Вселенной. Надо взять то, что не вызовет шума. Например, наследство, которое Бернард получил от отца. Сьюзен считала, что младший сын недостоин и десятой части, а получил все. В то время как Адам, бедный, бьется, задыхается в нищете. Схему они придумали быстро. Им нужен козел отпущения, тот, кого в конце концов можно будет сдать полиции. Тот, кто ответит за убийство Бернарда. Опять же, не мешало бы избавиться от изобретателя, он просит слишком дорого за свою идею. Адам обмолвился, что если бы забрать те корабли, за которые Хента Ахири при последних переговорах заломила несусветную цену, то он знает, как обеспечить матери безбедную жизнь. И, разумеется, он будет при ней, как был Бернард. Ведь он и станет Бернардом. А как иначе забрать его наследство, не заплатив чудовищных налогов? Сьюзен снова позвонила Хенте. Она знала, что сказать и как. Она напомнила, что Джон Холден разорен. Но, кажется, подвернулся случай отомстить обидчику. Джону и трудиться не придется, чтобы негодяй оказался нищим и голым. Ведь если Джон Холден получит чип с именем разорителя, он просто заберет все его деньги. А о подробностях Сьюзен предложила договариваться с Адамом. Адам потом рассказал, что был в ужасе. Такие мечты, как у этого Холдена, — залог провала. Ну каким надо быть идиотом, чтобы строить планы по захвату Сонна? Да, отец Холдена угодил под каток по имени Максимилиан Ванденберг, известный мерзавец. Но коль скоро он известный, зачем пытаться одолеть его на его же поле? Да и не было там такого уж тотального разорения. Вон, сестра Холдена вышла замуж за Мэтта. И лет прошло столько, что Джон Холден давно устроился бы в жизни, благо образование и связи не потерял, если бы хотел. Но он сумасшедший какой-то. Нет, чтобы взглянуть на вещи трезво. Какой смысл тратить жизнь на грезы о том, как Бергу станет худо? Не станет ему худо. Этот крокодил где угодно уцелеет. Но Джон Холден этого не понимал. Он услыхал про чипы и решил, что отнимет не только деньги, но и княжество, и даже имя. Он сам станет носить это имя. Вот достойная месть за свое прозябание. Сьюзен посмеялась и посоветовала Адаму поддакивать и подогревать эти мечты. Адам не подвел. Ему ведь требовались корабли, а чтобы их получить, нужно было много наврать. Он и наврал. Такую историю выдумал, пальчики оближешь. Пообещал привести целую армию, чипы чипами, а Сонна придется защищать. Там ведь хватает тех, кто знает Берга в лицо. Вот их следует уничтожить и подавить сопротивление. Быстро, до появления правительственных следователей. Зато когда следователи появятся, им можно будет доказать, что законный князь гасил мятеж, имеет право. К тому моменту специалист по чипам так подчистит и досье, и архивы данных, что настоящий Берг не сумеет доказать свою настоящесть. Все документы будут на стороне Холдена, а живые свидетели — в могиле. В Сенат же лучше не являться. Впрочем, князь Сонна не обязан, он же не сенатор. Можно провернуть. Вот для успеха этой легенды Адам и предложил поставить будущему князю армию андроидов. О, как он был убедителен! Он так живо описал этот конвейер, этот склад, словно был там вчера, и все потрогал руками. Адам умел быть убедительным. Именно поэтому сам предложил доказать свою честность, скажем, предварительной поставкой нескольких единиц оружия, недоступного гражданским. Оружие он достал через того же самого офицера, который обеспечил ему свободный проход в орочью зону. Холден поверил, но потребовал клятвы на крови. Клятва входила в интересы Сьюзен. Адам принес достойную жертву, отдав Холдену жизнь своего брата и человека, должного заменять князева. Холден поручил Адаму убить изобретателя. Тогда он не знал, что это посредник, и еще одну женщину, имя которой никому ничего не говорило. «Хамство должно быть наказано», — провозгласил Холден. «Никто не смеет обижать Хенту». Сьюзен позвонила Паулю, которого держала в уме 20 лет. Ее не удивило, что Пауль отлично помнил ее. К маленькой просьбе подсказать хорошего наемного убийцу отнесся с циничным весельем и настоял на личной встрече. Сьюзен неделю голодала и тренировалась. Нельзя же появляться перед этим импозантным мужчиной на инвалидном кресле и в телесах. Она затянулась в сплошной корсет. Она задыхалась в нем. А Пауль окинул ее взглядом и предложил поговорить о деле. Кто? Когда? Где? Почем? Всю ночь Сьюзен проплакала, но к утру подумала. «Будут деньги, будет и красота. Хоть целиком переделаюсь, но буду прежней. И тогда, дорогой Пауль, ты уже не спросишь меня про деньги за работу». Изобретатель доставил им хлопот. Его наметили первой жертвой, и Пауль уже вылетел на место, когда выяснилось, что проклятого мальчишку не могут разыскать. Программист Адама взломал транспортную сеть, чтобы отыскать следы паршивца. А там нету ничего. Вот так бывает. Прилетел человек на Таниру и прямо с космодрома исчез. Потом пришел в коттедж Бейкера навстречу, опять исчез. Он был сатанистом. И на Танире какие-то сатанисты были. Его поискали и среди них. Ни следа. Никто не знал, не слыхал. Пришлось срочно менять порядок. Паулю поручили убрать женщину из Уаквиля. Он не задавал вопросов. Дело выполнил, чище не бывает. Затем обстряпали исчезновение любимого программиста Адама. И только тут случайно обнаружили изобретателя. Банде не досуг было разбираться, где он отсиживался. Да и полиция ломала головы. А инквизитор первого класса Август Маккинби даже удивился. Он-то выяснил сразу. Сержио Чикони, глава танирских сатанистов, учился в колледже у матери Луиса Алонсо. Очень уважал эту женщину. Конечно, когда ему позвонил Луис Алонсо, Сержио не отказал ему в приюте. Сам съездил на космодром, встретил, поселил у себя на квартире. И целый месяц старался образумить парня. Образумил, но не совсем. От криминала парень решил отказаться. Да и свое мнение о лучшем друге Зелинском переменил. Вот только счел, что с проблемами справится сам. И от Сержио Чикони уехал, не попрощавшись, на такси, ибо был зол на весь белый свет за то, что оказался дураком. Погиб, как дурак, в шаге от спасения. Даймонд промашек не давал. Сьюзен Бейкер так и не узнала, где ее новая эротическая мечта научилась убивать. Впрочем, нельзя исключать, что ее не остановило бы ничего. Тщеславие и самолюбие — плохие советчики. А Пауль, Пол Даймонд, успел задать Луису Алонсо кое-какие вопросы. Просто для общего развития, так сказать, полюбопытствовал. С Бернардом проблем уже не возникло никаких. Адам еще лично проследил, чтобы Бернарда точно убили. И вот уже Адам превратился в Бернарда и заметал следы. Вот уже нашелся покупатель на недвижимость в Гонконге. Холден стал что-то тормозить с обещанными кораблями. Потребовал, чтобы сначала ему привезли еще побольше орков и хотя бы 10 андроидов. Адам послал корабли за рабами, а насчет андроидов сказал жестко «корабли вперед!». Наверное, все бы получилось, хотя конфликт вылезал раньше времени, но стечение обстоятельств. Из бункера удрал чокнутый программист-гений, которого нанял Адам. Холден решил, что Адам намерен бежать и выводит ценного человека из-под удара, ведь мастер был заложником, послал своего убийцу следить за Адамом. И тут, как нарочно, Адама опознал эльф. Адам доказывал, что эльфа не нужно трогать, ему никто не поверит. Найдется Князев, подделает досье, заменит генные карты, и любая экспертиза докажет, что Адам — это Бернард. Не нужно лишних трупов. Эльфа убили на следующий день. И почти сразу труп обнаружила любопытная ассистентка инквизитора. Провал. А ведь какой был замысел? Мы сидели в самом приличном кафе, какое нашлось на китайском рынке. Я была в двойке с короткой юбкой, Хуан Антонио, в новых джинсах и новом, но явно рукодельном джемпере. Я вчера положила Августу на стол полностью расшифрованный отчет о банде, а Хуан Антонио наконец-то получил школьный аттестат, сдав экзамены и тесты экстерном. Хуан Антонио травил байки с математическим уклоном. Я тихо улыбалась. На нас глазело все кафе. Кажется, сюда набился весь китайский квартал. Полюбоваться, как Хуан Антонио обедает с Делой Перк. Хуан Антонио честно притворялся, что наслаждается, хотя пристальное внимание его нервировало. Не ожидал он, не приготовился к такому любопытству. А мне было хорошо. Я знала, какой сюрприз лежит в моей сумочке. «Хуан Антонио», — позвала я, — «ты умеешь быть откровенным?» «С тобой? Безусловно». «Тогда расскажи, как ты родился. На самом деле». Он вздохнул. «Да пошлая история-то. Банальная и противная. Моя мать проститутка. Снимала клиентов в притоне. Почему не сделала аборт, когда забеременела мной, никто уже не узнает. Мне был год, когда очередной клиент зарезал ее и застрелился сам, когда протрезвел. Ага. Меня взяла под опеку семья, жившая по соседству. Им требовались детские руки в хозяйстве. Лет с 4 я жил у Веня. Вот и вся история». «Ну, это только начало», — загадочно сказала я. Хуан Антонио пожал плечами. «Думаю, продолжение будет таким же скучным». Я мягким движением вынула конверт из сумочки и протянула ему. «Погляди, может, там найдется кое-что интересное для тебя?» На конверте красовался герб полицейской академии Кабаны. Письмо пришло вчера, и половину дня я уговаривала Крюгера дать его мне. Хотела вручить сама. Хуан Антонио переменился в лице. Открыл, достал листок пластиковой бумаги, 4 раза прочел текст, шевеля губами, а потом вскочил и оглушительно завопил. «Эй, слушайте меня! Вы только послушайте, что принесла мне Делла Берг! Эй, меня зачислили в колледж федеральный! Там уже идут занятия, но я догоню! Глазам не верю! Я студент! Я Андрей Некрасов! Студент федерального колледжа! Вот, глядите!» Он помахал конвертом. «Мне прямо оттуда написали! Это полицейская академия Кабаны! Лучшая академия! Инженерный факультет!» Сначала было тихо. Потом люди вскочили с мест, кинулись обнимать и поздравлять Хуана Антонио. Со всех сторон неслись крики: «Здорово! Ты молодец, Хуан Антонио! А что, коп — отличная профессия! Никогда без работы не останешься! Копы-то везде нужны! Федеральная служба! И чего еще надо? И пенсия будет! Карьеру сделаешь!» Я тихо отступила на задний план, расплатилась по счету и вышла на парковку. Крюгеру действительно понравилась моя идея с оплатой труда Хуана Антонио. В Всего-то делов написать ректору академии в Кабане с просьбой принять на обучение способного парня, оказавшего помощь полиции. Я думала, что Хуана Антонио зачислят на следующий год. Похоже, Крюгер не ограничился письмом, а еще и лично побеседовал с ректором, представив в лучшем виде подвиги парня, если зачислили прямо на текущий курс. Хуан Антонио справится. Ни капельки в этом не сомневаюсь. И Крюгер. Хороший человек. Надо будет при случае просто зайти к нему на чай. С ватрушками. Эпилог. Нам достались почетные места. Сразу за женихом и невестой, слева от прохода. По правую руку от меня башней возвышался невозмутимый Август. По левую стоял Макс. «Кто бы мог подумать», — бормотал Макс. «Он еще не пришел в себя от шока. Нам всем сказали только вчера. Суеверная Эмбер боялась, что в последний момент все сорвется. Не знаю, с чего это она решила. Мы смотрели в спину молодым. Эмбер сияла. Такой хорошенькой она никогда еще не была. И на жениха глядела с бесконечной любовью. Она действительно была чиста душой. Никакие сплетни, никакие слухи о прошлом жениха ее не отвратили. Как не отвратила и правда о его происхождении. Эмбер Мелроуз превратилась в леди Рассел. «Она хотела любви», — внезапно сказал Август. «Она готова была полюбить кого угодно, даже женщину, лишь бы ее любили». «Лорд Рассел — прекрасный человек», — сказала я с некоторым возмущением. Меня злили ксенофобские нотки в словах моих мужчин. «Уж получше многих чистокровных». «Это точно», — согласился со мной Макс. «Свадьба была веселой, и я не чувствовала никакой грусти». «О чем грустить? Мы с Эмбер так и будем дружить. Я каждый год буду прилетать к ней в гости, поохотиться и насладиться красотой поместья». Когда Эмбер бросила в толпу букет невесты, Макс ловко толкнул меня плечом. И я невольно переступила, чтобы сохранить равновесие, и почти с ужасом увидела, как точно мне в лицо летит плотная связка цветов. Последний миг передо мной возникла мужская рука и схватила злосчастную примету. Макс выругался. Держа в лапище букет невесты, Август обернулся к другим гостям. Послышался хохот. Август непонимающе посмотрел на людей, потом вопросительно на меня. Почему они смеются? Я что-то делаю не так? Я не придумала, что ему ответить.